Я отправляюсь в путь скинуть груз. Я за соломинку тянусь в чужом глазу. Небесная лазурь оберегала мудрость Соломона. На обочинах солома и стоги, и голос на глиняных ногах стоит. Бесшумные шаги навеяли мотив чудом. В очередной раз посетит муза, когда душа не заперти и порыв не обуздан. Все же это дар или обуза, разговор об узах с музыкой. Придерживаюсь курса, неведомые дали. Все то, о чем давно мечтали. Но меч с нами, чтобы отсечь фон сзади. Он обратно манит. Столько пыли вокруг. Мы мчались сквозь мглу. Ветер доносил звук, резал мой больной слух, пока я не уснул. Сквозь мглу ветер доносил звук, резал мой больной слух, пока я не уснул. Лихой стих пришел в гости, вместе с ним хвосты. Остынь, оставь все на старых местах. Мечта, убегая, машет руками. По дворам продралась прямо к нам, за собой увлекла целый клан. Порван целлофан, он смертельно целовал в шею. Наконец-то исчез его проклятый шелест. Кто-то нашептал на камнях, оставляет доли той печали или же печати. Перестал замечать, и чей черед идти за чертог. На берегу, берегам каждый знает сам, а кому-то шепчут голоса. Столько пыли вокруг, мы мчались сквозь мглу. Ветер доносил звук, резал мой больной слух, пока я не уснул. Столько пыли вокруг, мы мчались сквозь мглу. Ветер доносил звук, резал мой больной слух, пока я не уснул. Столько пыли вокруг, мы мчались сквозь мглу. Ветер доносил звук, резал мой больной слух, пока я не уснул.